Ночные думы. Скоро бояре позевывать стали, и Ивану полежать захотелось. Он милостиво отпустил бояр, ушел в шатер, помолился маленько и улегся. Под медвежьим одеялом было тепло, как на печи. Вокруг стояла мертвая тишина, только караульные, скрипя снегом, похаживали вокруг шатра государева, да иногда зевали тихонько. Но сон не шел к Ивану. Он опять и опять ушел в те думы, которые передумывал он не раз над шахматной доскою жизни. Игра шла у него как будто слава Богу, но надо было всегда быть начеку. Первым браком Иван был женат на Марье Борисовне, дочери великого князя Тверского. От нее у него был сын Иван Молодой. Но великая княгиня вскоре померла, ходили глухие слухи, что недруги отравили ее. Не прошло и двух лет, как Иван задумал снова жениться. В 1469 году был прислан в Москву от известного философа-кардинала Виссариона, одного из греческих митрополитов, подписавших Флорентийскую унию, Гречин Юрий. В своем письме к Ивану кардинал-философ предлагал ему руку царевны Византийской Софии, которая после гибели Царьграда от руки огорян жила в Риме и славилась на всю Европу своей неимоверной толщиной. Кардинал уверял великого государя, что Софья из преданности вере своей греческой уже отказала в руке королю французскому и Дуксусу Медиоланскому. Иван сразу учел выгодность для себя такой партии в лице Софьи. К Москве как бы переходила вся былая слава Византии и отправил в Рим итальянца-выходца, монетного мастера Ивана. Иван на Москве от буйства латынского отстал и к делам веры вообще довольно равнодушный, нагородил и наобещал всего в Риме горы. Папа Павел, надеявшийся через Софью привлечь Московию, если не к латынству, то хоть к унии, послал с ним Ивану портрет царевны и опасные грамоты для проезда московского посольства по царевну через католические земли. В 1472 году необъятная Софья была вывезена в Московию. Ее самолюбию не очень льстило, что она едет за какого-то татарского данника, но по дороге ей повсюду в русской земле были устроены чудесные встречи. Псковичи, все сильнее чувствовавшие тяжелую длань государя Московского, отвалили ей в дар целых 50 рублей, да Фрязину Ивану за хлопоты 10 рублей дали. За Софьей шел на Москву легатос папский со своим латынским крыжем. Признав о том, Иван скорее запросил синклит свой боярский, как с этим легатосом и крыжем быть. И бояре порешили, как он едет, так пусть себе и едет, какая беда. Но митрополит Филипп со свойственной святителям мудростью заявил великому государю: «Не можно тому быть никак. Не только в Святый Град не может латынщик поганый войти, но даже и приблизиться к нему ему не подобает. А ежели позволишь ему так учинить, то он в одни ворота, а я в другие. Недостойно нам того и слышать, не только видеть, потому что возлюбивший и похваливший чужую веру, тот своей вере поругался». И народ московский возроптал. Поэтому у легатоса крыш его отняли и положили в сани, а когда он после бракосочетания захотел было иметь прю о вере, то против него Москва выставила начетчика Никиту Поповича. Никита сразу вогнал, понятно, кардинала в мыло, и тот, ссылаясь на то, что с ним нет нужных для при книг, от при отказался и с позором возвратился вспять. Ликованию отцов не было пределов. Вот как мы их! Но когда кардинал рассказал в Риме утонченным тамошним князьям церкви о том, как спорили с ним московские попы о вере, Там на весь вечный город поднялся хохот. Хотя единодержавие уже и раньше пустило цепкие корешки в Боровицкий холм над рекою Смородиной, так Москву-реку в старину звали, теперь оно укрепилось еще более. Великий князь становился через Софию как бы преемником императоров византийских. Он сразу так поднял голову, что все перед ним пало ниц. Князья Рюриковой крови служили ему наравне с простыми смертными и славились полученным от него титулом бояр, дворецких или окольничьих. Великий государь ввел обряд целования руки в знак особой монаршей милости, двор его становился все пышнее, это был уже владыка, законодавец, браздодержатель. Малейшее противоречие, и голова летела с плеч, какая горлатная шапка не украшала бы ее. Правда, новый тон этот великий князь иногда не выдерживал, и в случае пожара, например, его на Руси звали Божьим Батагом, гонял со многими боярскими детьми гасящие и разметывающие. Но Софья удерживала его теперь от таких выступлений. Но все это было только разбегом, началом великих дел. Первое дело, которое надо было теперь Руси управить, были татары. Больше 200 лет терзали и грабили они Русь, и вот она незаметно подошла к какому-то великому смутному еще кануну. Правда, татары сами из всех сил помогали ей. В Орде началось то же самое, что сгубило молодую Русь, борьба за власть державцев. От Золотой Орды уже отделился с одной стороны Крым, а с другой — Казань. А в Орде шла кровавая игра головами. Сперва татары жили в Кремле, чтобы наблюдать за великокняжеским двором, но не успела Софья прибыть на Русь, как сразу же, грекиня была не промах, явилась ей во сне Пречистая Богородица и повелела ей на месте ордынского подворья поставить святую церковь. Татары всяких небесных сил боялись, из Кремля выехали и вообще держали теперь себя на Москве тише воды ниже травы. Вторым делом Ивана было уничтожение последних уделов, и тут косвенно помогли ему татары. В старину воевали только княжеские дружины, но так как татары вступали в бой огромными ратями, то они принудили и Русь выставлять большие народные ополчения. А так как самую большую силу могла выставить Москва, то другие княжества потихоньку исходили на нет. Но не без борьбы. В них, несмотря на проклятые, то есть клятвенные грамоты, которые не уставали выдавать один другому князья, замечалось всегда опасное шатание, куда преклониться, к Москве или к Литве. Но Москва все же с каждым годом крепла, и теперь уже ни один боярин, ни один князь не осмелился бы сказать великому князю, как встарь, «О себе, княже, замыслил, еси, мы того не ведали, не едем по тебе». Теперь достаточно было одного слова государева, и всякий боярин обязан был садиться на коня и выезжать цветно и конно без всяких разговоров. Третье дело было ударить покрепче по Литве и Польше, которые захватили старые русские области. Русь Малую, Русь Червонную, Русь Угорскую и Русь Червонную. Сноска. Русь Угорская — Прикарпатье, Русь Червонная — по Верхнему Неману. Не вернуть их было бы просто грешно. Стыдно сказать, мать городов русских, старый Киев, был во вражьих руках, враги владели старым Смоленском, который сделали они оплотом против Руси. Справиться с Литвой казалось тем легче, что на стороне Москвы было серьезное преимущество. Северная Русь, собиравшаяся вокруг Москвы, сливалась в одно национальное единокровное целое, а там шел великий разлад между православной Русью и католическими Литвой и Польшей, а соединение Литвы с Польшей, где колобродил Сейм, ослабляло Литву. Отношения Москвы с Литвой были враждебные, и порубежные столкновения случались то и дело. Казимир возбуждал против Москвы Золотую Орду, а великий князь Московский подымал на Литву крымских татар, которые не раз уже вносили жестокие опустошения в пределы Литвы и выжигали Старый Киев. Много заботы, много трудов предстояло Ивану, и он не боялся их. Он чувствовал, что само время как-то таинственно работает на него и выравнивает перед ним пути к богатству, силе и славе. Но и вот этого не знал ни один человек в мире, в личной жизни ему не везло. Он был одинок. Сердце просило ласки и радости, а судьба послала ему только необъятную, волосатую черную Софью, которая была больше похожа на медведицу, чем на женщину. А годы уходили, и сердце великого государя московского сосала тоска.